Привет. Как жизнь, старушка моя? Какое сегодня число-то? Сегодня 23 января. А, спасибо, а то я забыла. А ты что думала, второе число за пенсией? Нет, я думала 22. А зачем тебе вообще эти календари? У тебя же и так все равно дел нету. Зачем тебе вообще счет времени? Ну как же это, чтобы число не знать? Ну, тебе только надо второе число, знаешь, чтобы пенсия, и все. Да нет, не только пенсия, вообще надо в курсе быть, какое число. Ты не работаешь, дом сидишь. Ну и что? Скучно дом посидеть. А что надо делать? Ну как, гулять там, веселиться, жить на всю катушку там. Жить на всю катушку надо. Только не в таком возрасте. Ну, хотя бы вот для тебя там в деревню поехать, там, или в какой-нибудь санаторий. Такой деревни у нас никакой деревни ну, нет. Ну как, петушки. А, петушки там забиты все. Ну, попроси Руслана, он расколотит. Да не будет он отколачивать, я не собираюсь там жить. Ну, знаешь, на свежем воздухе-то лучше, чем в городе жить. Снега надо разгребать. Зачем снега разгребать? Печку топи и дом сиди, и все. Хат-то разгребать надо. Ну, а ты летом туда. Летом это другое дело. Ты же сколько лет в петушках-то не была? Много. Ну вот, съездила бы. Или в санаторий от собес бы попросила. Так уж, там тебе собес раздает путевку. Раз в год вообще-то инвалидам, пенсионерам и тому подобное раздает. Да не хочу я квартиру оставлять одну. А что такого? Да мало ли чего. Боишься, что мы ее захватим? Да. Ну а как мы ее захватим-то? Ну типа берете. Да не, мы так не делаем. А как? Ну, мы по-умному, по-хитрому, мы в бумагах там все делаем, и квартирки нашими становим. Как вы делаете? Через нотариуса. А, с нотариусом? Да. И ко мне с нотариусом прикатите. Ну да, и вот поэтому ты квартиру не хочешь оставлять, да? Да. А можешь хотя бы меня просто вписать в свою квартиру? Пожить чуть-чуть. Чего? Вписать к себе. Вписать? Ну да. Я еще не ёбнулась. А вот вписывать. Не, ну хотя бы на один день мне так перекантоваться. Вписку у тебя. Кто ж на один день вписывает? Чего несёшь-то? Ты что, не знаешь, что такое вписка? Да, нет, не знаю. Ну вот, допустим, человеку негде переночевать, и его как бы вписывают. Это списка называется. Это... Что? Ну да. Это выражение пошло из 2007 года. Да, при чем тут выражение? Важно, чтобы никого не пустить. Ну а что, вот меня ты пустишь, я что, тебя убивать что ли буду? Или что я делать? А может и будешь. Да не буду я что, совсем что ли старух убивать? Даже зуб таким. Еще как убивают-то их, еще как убивают. Вон напротив, Зинку с мужем убил, участкового убил, блядь. Это где, у нас? Вон напротив нашего, высотка-то. Подожди, какая высотка, девятиэтажка, что ли? 12. А откуда ты знаешь, кто тебе сказал? Рассказали. Даже суд таким не занимается. Он хоть к тебе и ломился, но убивать бы тебя не стал. Могла бы смело ему открыть. Кому? Зубу. Пошел ты с ним нахуй со своим зубом. Подожди, я же ничего, он же ничего плохого тебе и не сделает. Да иди ты, аферист ебаный. Ты наговоришь, ебаная мать. Чтоб бандит ничего не сделал, тогда за хуй ему он идет, если ничего не сделает. Ну, может быть, он хотел там... Рожу мою посмотреть хочет. Ну, может, он хотел тебя там с чем-нибудь поздравить, там, я не знаю. Поздравить? Ну да, например, там с Рождеством, там. Да, с пиздой, блядь. Это как? Не сри мне на мозги, блядь. Ладно, Вань, чего нового-то у тебя в жизни? Не будем о бандитских темах болтать, давай о чем-нибудь другом поболтаем. Чего ты так любишь со старухами болтать? Ну, понимаешь, вчера вот такое у меня случилось, я просто обязан тебе рассказать, как бы ты должна знать, что у нас на Войковской происходит. Вообще, ты должна быть в курсе всего. Mm-hmm. Вчера, короче, зубом на районе нажрались, а потом я хотел Марии признаться в любви, и вместо этого в говно упал пьяный, и утром в говне проснулся, прикинь. Это кто ж тебя обосрал-то? Да я пьяный был, короче, после зуба мы побухали, я шел домой, качался, упал и прям в говно упал, в собачье. Ага, вот а в собачье? А ты думал, в человеческое, что ли? Да. Да. Один раз, короче, на детской площадке летом гуляли, и там, короче, знаешь, может, такие деревянные фигурки там животных, ну, из дерева вырезаны. Знаю. И там, короче, бобер была такая, как бы, скульптура, и прям на бобра кто-то насрал, прям на него. Ой. Вообще, такое хулиганье у нас, да? Ой. Да, за границей такого нет. Ну, я бы не сказал, я был в той же Европе, и там тоже своего говна хватает. Сомневаюсь. Самый интеллигентный народ. Ну, это нам показывает, что интеллигентное. Я сам лично был в Европе и видел там тоже все заборы исписанные, ну, вот так же. Угу. У них просто за вот это, там, допустим, если сышь в общественном месте, штраф очень большой, а у нас этого как бы и нету. Угу. Дебилов, как говорится, везде хватает, Валь. Да, да. А вот как бы, ну, в 50-х годах прошлого века так все и было, тоже интеллигенция была. Она всегда бывает. Ну, сейчас, знаешь, один раз врат, так сказать. Ну, как бы ты бы хотел вернуться в старую Москву. Какую старую? Ну, 50-х годов. Я такой вопрос не ставила. Не, ну, может, тебе там было лучше, там все-таки у тебя была любовь, Путяев, там все тогда у тебя было, потому что ностальгия у тебя по тому времени. Да ладно, черт чего, будешь вспоминать. А Мосгаз, ты, кстати, ты знаешь, Мосгаз был? Помню. И как, все боялись его, да? Не боялись, а гибли. Ну да. Ну, а у тебя кто-нибудь из знакомых пострадал от Мосгаза? Знакомых нет. Ну, ты наслышана была о нем. Это какой год был? Не я наслышана, а вся Москва была наслышана. Кстати, вообще, Путяева как звали имя? А? Как Путяева по имени звали? Тебе зачем? Просто ты говоришь, Путяев, Путяев, а звали-то его как? Тебе зачем это? Я же про тебя биографию, книгу пишу. Не надо, не надо про меня писать, про себя пиши. Да что про себя писать? Я не жил такой жизнью, как вы. Да? Угу. Мгновенной жизнью жили, какой все жили. Ну, ты понимаешь, ты войну прошла, ведь так, так. Потом... Ты на фронте не была, хуйню несешь. Не, ну саму-то войну ты же помнишь? Так скажи, не прошла, а пережила. Ну пережила, но все равно тяжело было, и ты зажигалки, говоришь, тушила. Тушила. Ну вот, как бы с ветеранами войны вот я люблю побеседовать. Угу. Ну и просто кто войну пережил. И так, так, Валь. Так, так, пережили. Так что, Валя, и, ну, как Путяева-то звали по имени и отчеству? Тебе зачем? Ну, я хочу вообще узнать, пробить его по базе данных, может, у него там квартирки лишние есть. Ну, не захватишь, успокойся. Ну, я тебе ее подарю потом. Я ну хуйню несешь, ёб твою мать.